9 ноября 1938 года. В школе на перемене я пересказываю Эрни телефонный разговор, который мне удалось подслушать вчера. «Я должна найти способ предупредить Вальтера». «Но что он имел в виду?» — спрашивает Эрна. «Немецкий народ готов? К чему готов?» Она испуганно смотрит на меня. «Надо рассказать об этом отцу». «Не знаю. Попытаюсь выяснить больше. Мне надо сходить в кафе, передать записку Вальтеру, но мама хочет, чтобы вечером я была дома». «Скажи, что задержишься у меня на ужин, а сама в это время пойдешь и предупредишь Вальтера». «А так можно?» «Я тебя прикрою, если твоя мама вдруг решит проверить. Для чего же нужны друзья?» — улыбается Эрна. Днем, когда мама ложится подремать, я отсылаю Ингрид с поручением купить мне кое-какой материи крепких ниток. Якобы все это нужно для домашнего задания по шитью. Берта тоже уходит отдохнуть к себе в комнату. В доме наступает тишина. Редкостная возможность. Я вхожу в папин кабинет и замираю, прислушиваясь. Стоит звенящая тишина. Я закрываю за собой дверь и прислоняюсь к ней спиной. От страха во рту у меня сухо. На цыпочках я пересекаю комнату и подхожу к столу. Когда мы только въехали в этот дом, папа сразу превратил кабинет в святая святых, куда был запрещен вход всем, кроме него. По шее бегут мурашки. День клонится к вечеру, и в комнате уже почти темно. Я щелкаю выключателем настольной лампы, и яркий кружок света ложится на поверхность письменного стола. Он аккуратно прибран. Ближний край занят большим кожаным бювуаром с квадратом промокательной бумаги. На дальнем краю стоит чернильница. Справа от промокашки мраморная пепельница и авторучка. Сразу за ними деревянная этажерка с какими-то бумагами. Осторожно выдвигаю верхний ящик старого дубового стола. Он скрипит. Я застываю на месте. В коридоре по-прежнему тихо. Никто не бежит, не распахивает дверь. Спокойно. Вдох, выдох. Продолжаем. В ящике оказываются личные письма. Верхние от бабушки. Я узнаю ее изящный почерк с наклоном и берлинскую марку. Под ним целая стопка записочек, сложенных конвертиками и подписанных дамским почерком. Наверняка от Хильды Мюллер. У меня буквально чешутся руки развернуть какой-нибудь из них и узнать, какие грязные секреты в нем скрыты. Но отвращение побеждает, и я решаю, что сейчас не время. Тихо задвигаю ящик. Это не то, ради чего я пришла сюда. Чтобы помочь Вальтеру, мне нужно другое. Следующий ящик. Запас промокательной бумаги, пищи, бумаги и конвертов. Нижний ящик пуст. Со вздохом я поднимаю глаза. На стене напротив висят в рамочках папины похвальные грамоты. Его членский билет нацистской партии номер 3245. И надо всем этим большой портрет Гитлера. Мы смотрим друг на друга, глаза в глаза. «Когда-то я любила тебя». Его черные глаза пронизывают меня насквозь. Голос гремит у меня в мозгу, гудит, как колокол. «Ты совершила чудовищное злодеяние, и ты за него заплатишь. Твое наказание будет страшным». «Хватит, хватит!» Ладонями я закрываю уши и крепко зажмуриваюсь. Сажусь в папино большое кресло, снова открываю глаза и сосредоточиваюсь на бумагах, лежащих на этажерке. Два верхних листа — внутренние распоряжения для служащих газеты о рабочих часах и кодексе поведения журналиста. Под ними счет за ремонт автомобиля. Деловые письма и еще счета вперемешку. Я перехожу ко второй полочке этажерки. И тут же обнаруживаю письмо, адресованное всем региональным и городским подразделениям СС. Срочно, совершенно секретно. Письмо датировано сегодняшним числом. 9 ноября 1938 года. Подписанное Гером Фишером, главой подразделения гестапо города Лейпцига. Я читаю. Операции против евреев, в особенности против их синагог, начнутся очень скоро. Все должно пройти беспрепятственно. Необходимо произвести подготовку к аресту от 20 тысяч до 30 тысяч евреев по всей Германии. Брать следует прежде всего богатых евреев. К тем, у кого в ходе операции будет обнаружено оружие, незамедлительно принять самые суровые меры. Дальнейшие распоряжения поступят этой ночью. К исполнению указанных операций могут привлекаться силы СС. В ходе события необходимо арестовать столько богатых евреев из всех городских районов, сколько возможно поместить в тюрьмы. Первые аресты следует ограничить здоровыми мужчинами. Сразу по завершении операции следует связаться с администрацией ближайших концентрационных лагерей. Комната вертится вокруг меня, словно карусель. Что означает этот приказ? Дрожащими руками я возвращаю бумагу на место. От 20 до 30 тысяч. Да ведь это целая армия. Может быть, армия евреев готовит нападение на Лейпциг? Нет, вряд ли. Слова какие-то странные. Я снова беру приказ в руки и повторно пробегаю его глазами. Операция против их синагог. Брать следует прежде всего богатых евреев. У кого в ходе операции будет обнаружено оружие, незамедлительно принять самые суровые меры. Бред какой-то. Мозг отказывается осознавать прочитанное. Операции против синагог? Нет, так не готовится отражать натиск врага. Я опять задумываюсь о том, что ж такое концентрационные лагеря. Представление о них у меня довольно смутное. Мне рисуются то мрачные каменные мешки вроде средневековых тюрем, то какие-то узкие клетушки вроде римских галер, где прикованных к веслам рабов порют кнутами, если те гребут недостаточно усердно. Однако любые слухи об ужасных условиях содержания в этих лагерях отметаются на официальном уровне как враждебная пропаганда. Совсем недавно по радио говорили, что Германия лишь позаимствовала модель содержания пленных у британцев, которые запирали в концлагеря мирное население захваченных территорий, прежде всего детей и женщин. А в наших лагерях содержатся только мужчины. Что из всего этого правда? Надо бежать к Эрне, а от нее к Вальтеру. Я уже кладу листок с приказом на этажерку, когда дверь кабинета распахивается. «Франц!» — слышу я заспанный мамин голос. «О, Герта?» «Мама!» Я быстро кладу письмо и вскакиваю. «Что ты здесь делаешь?» Я увидела свет под дверью. Мысли мечутся. «Я искала бабушкин адрес. Хочу ей написать. Я так редко делаю это в последнее время». «Думаешь обмануть меня этим?» — отвечает мама, вполне проснувшись. «Ты могла бы попросить ее адрес у меня? Что ты вынюхиваешь в отцовском кабинете?» «Ладно, ладно, прости, я хотела узнать, что скоро будет. Ты говорил, затевается что-то большое. Вот я и хотела выяснить. Конечно, я не должна была сюда приходить. Пожалуйста, не говори папе». Мама делает шаг в комнату. «Ты права, тебе не надо было сюда приходить. Папа очень рассердится. Он хранит здесь важные конфиденциальные бумаги. Мне бы и в голову не пришло в них рыться. Как ты могла так поступить, Хэтти?» «Прости, я больше не буду, обещаю». Щелкнув выключателем, выхожу из-за стола и иду к маме. «Пожалуйста, не сердись на меня за мое глупое любопытство». «Я не могу сделать вид, будто ничего не случилось. Мама стоит прямая, неуступчивая. Я просто хотела знать, что будет. Мама, пожалуйста». «Иди к себе и оставайся там до возвращения папы». Она выпроваживает меня из кабинета. «Мама, прошу тебя, мне ведь уже 16 лет, я не ребенок. К тому же сегодня меня пригласила на ужин Эрна». «Не отговаривайся, никуда ты сегодня не пойдешь. Твой отец разберется с тобой, когда вернется. И даже не думай спорить со мной по этому поводу». От гнева ее трясет, щеки запали, губы вытянулись в ниточку. Красный от возмущения, я топаю по лестнице наверх и с грохотом захлопываю за собой дверь спальни. Как она смеет обращаться со мной, словно с ребенком? Как смеет превращать в пленницу в собственном доме? Тяжело дыша, я смотрю сквозь полупрозрачную крону на угол Фридшиштрассе. К дому подходит призрак Вальтера, руки в карманах штанишек, сумка через плечо. Сейчас выбежит Карл, и они вместе пойдут в школу. Подготовка к аресту евреев из всех городских районов. Как же мы дожили до такого? Нет, нельзя просто сидеть и ждать, когда все случится, надо его предупредить. Распахнув окно, я встаю на подоконник. Дотянуться до вишни можно, но ее верхние ветки совсем тонкие и гнутся от малейшего нажатия. Значит, о том, чтобы они выдержали мой вес, не может быть и речи. Вскрикнув от злости, я захлопываю окно и мечусь по комнате кулаками, вытирая бесполезные слезы. «Фройлен Герте!» — слышу я голос Берты и тихий стук в дверь. «Что-то случилось?» — она приоткрывает дверь. «Можно войти?» «О, Берта!» — я бросаюсь к двери и втягиваю кухарку внутрь. «Случилась ужасная вещь», — шепчу я и обнимаю ее так, словно это она моя мать. Берта испуганно застывает, прижав руки к бокам, но потом медленно и очень нежно кладет мне на спину сначала одну большую ладонь, потом другую, и гладит меня по спине, как маленькую девочку. «Тише, тише», — шепчет она. Ее теплое тело такое большое и надежное, а ласка такая утешительная. Но вот она берет меня обеими руками за плечи, отстраняет от себя и заглядывает мне в лицо. «Так «Что случилось?» — спрашивает она. Не спуская глаз с двери, я хриплым шепотом рассказываю ей, что мама застукала меня в папином кабинете. Коротко пересказываю страшный приказ Гера Гиммлера и говорю, что мне обязательно надо выбраться из дома и предупредить Вальтера и его родных о готовящемся ужасе. Но Берта качает головой и прикусывает губу. «Ничего вы тут не поделаете, фройлен Герта», — помолчав, говорит она. «Уж очень опасно это дело, чтобы в него впутываться. Родителей надо слушаться. Есть вещи слишком большие и страшные, чтобы их можно было одолеть в одиночку». Она права. Один тут никто не справится. Но если я могу сделать хоть какую-то малость, помочь хотя бы Вальтеру и его родным, значит, я обязана это сделать. Ведь он сделал бы для меня то же самое. Мои слезы мгновенно высыхают, я успокаиваюсь. «У меня есть план, Берта». Я гляжу прямо в ее испуганные глаза. «Но мне придется попросить тебя о маленьком одолжении. Точнее, о двух одолжениях. Ты ведь мне поможешь?» И я сажусь писать. «Дорогая Эрна, дело, о котором мы говорили с тобой вчера, оказалось серьезнее, чем мы думали. Надо предупредить людей о том, что ночью произойдет что-то страшное. Пусть никто не сопротивляется. Надеюсь, что твой отец сможет что-нибудь сделать. Больше ничего сказать не могу. Надеюсь, ты меня понимаешь. Твоя Герта». Берта обещает доставить записку по адресу и неохотно соглашается на мою вторую просьбу. Когда папа возвращается домой, мне позволяют спуститься вниз, чтобы узнать, какое меня ждет наказание. Он сидит за столом в кабинете, наливает себе виски, выпивает в 3 глотка, наливает еще. «Не понимаю, Герта, что с тобой случилось? Ты огорчаешь мать, противоречишь мне. Я даю тебе шанс. Объясни мне, что происходит». «Ничего, папа». Я смотрю прямо в его светло-голубые глаза, но он не выдерживает и отворачивается. Папа вообще какой-то не такой, напряженный, дерганный. «Извини, что я заглянула в твои бумаги. Я поступила плохо, но мама намекнула, что произойдет нечто важное. Мне ведь никто ничего толком не рассказывает, вот я и решила все узнать сама». Он разворачивается ко мне всем корпусом, красный, злой. «Ты совершила непростительный поступок. В этой комнате хранятся государственные секреты». Мне вспоминается стопка записок, бережно перевязанных ленточкой. Личные секреты здесь тоже есть. «До меня дошел некий слушок», — продолжает он. «Сплетня, конечно, но она меня беспокоит. Сначала я отказывался ей верить. Но если это правда...» На столе начинает звонить телефон. «Что за сплетня? Что тебе наговорили?» Я готовлюсь услышать обвинение. Но внимание отца уже полностью занято телефоном. Он хватает трубку, внимательно слушает несколько секунд и коротко отвечает. «Уже еду. Буду через 15 минут». «Сейчас у меня нет на тебя времени», — говорит он, опуская трубку на аппарат. «События развиваются слишком быстро. Утром поговорим. А пока я запрещаю тебе входить сюда под каким бы то ни было предлогом и запрещаю выходить из дому до нашего разговора». Взгляд его серьезен, лицо мрачно. «Фом Рад проиграл в борьбе за жизнь. Нападение совершено на весь наш народ, и мы должны действовать немедленно, чтобы предотвратить худшее». Я думаю о Вальтере, внутри у меня все холодеет. Следом за папой я выхожу в прихожую, где возле него уже хлопочет мама. «Береги себя, Франц, пожалуйста, будь осторожен сегодня ночью», — говорит она дрожащим голосом. «Меня, единственного из многих, выбрали трудиться ради дела фюрера», — отвечает он, натягивая шинель. «Если Герр Гиммлер в меня верит, то и ты должна. Не засиживайся допоздна, ложись спать», — добавляет он, выходя за порог и оставляя за собой тонкий алкогольный шлейф. Мы с мамой переглядываемся. «Ужин готов, фрау Хайнрих», — раздается от дверей столовой голос Берты. «Подавать суп?» После обеда уши все время лежит у моих ног, словно защищает. Мы с мамой молча переходим в гостиную. Она яростно вяжет, брови сурово сведены, губы сжаты. Я держу в руках книгу, но не могу сосредоточиться на тексте. Берта меня не подведет, я знаю. Но с каждой минутой то, что происходит на улицах Лейпцига, увеличивает опасность для Вальтера. Не в силах усидеть на месте, я подхожу к окну и выглядываю на темную безлюдную улицу, словно надеясь увидеть под нашей вишней его, небрежно привалившегося к стволу в надвинутой на глаза шляпе. Но его, разумеется, нет, и я возвращаюсь к дивану. Пустота в доме растет. Множество комнат, наполненных бесценными предметами и тенями давно ушедших хозяев. Мамины спицы щелкают, щелкают, щелкают все громче, так что мне хочется крикнуть «Уйми их!». Входит Берта с подносом в руках и бросает на меня многозначительный взгляд. Поперек ее лба залегла морщина. Встречаясь с ней взглядом, я понимаю, она меня не подведет. Даже несмотря на то, что каждая клеточка ее тела противится моей затее. Берта осторожно опускает поднос на стол. «Я отправила Ингрид домой к родителям», — говорит она маме. «Мне она все равно не помогает, только путается у меня под ногами, да панику наводит. Вы же ее знаете». «Очень хорошо, Берта», — вздыхает мама, не поднимая головы. «И вот еще что я подумала», — продолжает Берта, метнув на меня быстрый взгляд. «Скоро ведь день святого Николая с Руприхтом. А так, может, Хэтти поможет мне с пряничным домиком?» Мама, наконец, отрывается от вязания. «Да», — подумав, отвечает она. «Домашние дела для нее лучшее лекарство. Герта, будь добра, заведи граммофон, прежде чем пойдешь на кухню. Поставь, наверное, Вагнера. Его музыка сегодня как раз кстати». «Да, мама», — говорю я, ставлю пластинку на граммофон и трясущимися пальцами вставляю иглу звукоснимателя в черную бороздку. Откидываясь на спинку кресла, мама отпускает меня утомленным жестом. Мы с Бертой идем на кухню. Она с грохотом закрывает за мной дверь. «Господи, помоги мне, сама не знаю, зачем я в это ввязалась», — шепчет Берта, и я вижу, что на лбу у нее выступили бисеринки пота. «Беги к своему мальчишке, через час я схожу в гостиную за чашками, а ей скажу, что ты по уши в муке. Это даст тебе еще немного времени. Но потом она захочет лечь спать и придет сюда, так что смотри, возвращайся, как договорились. Не забудь, что ты рискуешь не только своей, но и моей шеей», — добавляет она угрюмо. «Ты уверена, Берта?» «А ну бегом, пока я не передумала, смотри, через час, самое больше через два, что была дома. Не то я с тебя сама шкур спущу». Она вытирает передником ладони и громко сопя отворачивается к буфету. «Дважды просить меня не надо». Не успевает Берта извлечь из недр буфета большую миску для теста, масло и муку для пряников, как я уже выбегаю из дома через кухонную дверь, обдумывая на ходу, где мне искать Вальтера. Начать решаю с кафе. Лену я застаю у одного из столиков, где она принимает у клиентов заказ. Когда я влетаю внутрь, она поднимает голову, и у нее расширяются глаза. «Иди за мной», — говорит Лена, проходя мимо меня с подносом. Притворяться больше незачем. Обойдя прилавок, она ныряет в кухоньку, где хозяйничает какая-то пожилая женщина, видимо, ее мать. Из примостившегося в углу радиоприемника льется голос Зары Леандер, которая поет «Каждая женщина хорошеет от любви». Но Лена не задерживается на кухне, и я следом за ней иду в крохотную гостиную. Там, за столом, заваленным книжками, сидит темноволосый мальчик лет 11-12, видимо, делает уроки. Должно быть, это и есть сын Лены, тот самый, который носит письма от меня Вальтеру и обратно. «Его здесь нет», — начинает Лена. «Ты не знаешь, дома он или нет. Мне нужно его найти, чем скорее, тем лучше. Он... ему может грозить опасность». Голос у меня дрожит, и Лена тут же кивает. «Мой мальчик найдет твоего Вальтера», — говорит она, наклоняется к ребенку, ласково гладит его плечо и что-то шепчет ему на ухо. Он тут же вскакивает, бросает ручку и выскакивает на улицу через заднюю дверь. «Так лучше. Никто не обратит внимания на ребенка. А тебе может быть опасно». Лена качает головой, шмыгает носом. «Извини, мне надо назад в кафе, а ты подожди здесь». «Спасибо». Я опускаюсь на край узкого зеленого дивана, придвинутого вплотную к стене комнаты. Истертый ковер покрывает клочок пола перед закопченным камином. Из приоткрытой задней двери дует. На кухне гремят тарелки, кастрюли. Трели певицы пробиваются через треск радиоэфира. Наверное, у Лены тоже есть муж. Где же он? Хотя на вид она слишком молода, чтобы иметь мужа, а тем более сына. До сих пор Лена была для меня просто девушкой, через которую я передавала записки. Но сегодня она, как многие, наверняка боится за сына и мать, которая трудится на кухне. Может быть, рассказать ей то, что я узнала? Предупредить и ее? Хотя бы так отблагодарить ее за то, что ради меня она послала сейчас на улицу своего сына? А вдруг ему тоже грозит опасность? Но я тут же одергиваю себя. Все это глупости. Зачем кому-то обижать беззащитного ребенка? Песня заканчивается, наступает время новостей. Но звон посуды и шипение масла на сковороде мешают мне разобрать слова. Я долго развлекаю себя тем, что изучаю сломанный ноготь большого пальца. Кладу ногу на ногу, а потом меняю их местами. Вдруг сквозняк усиливается, и в комнату вбегает мальчик. Он так часто дышит, как будто бежал всю дорогу. Я встаю, ожидая, что за ним войдет Вальтер, но мальчик отрицательно качает головой. Из кухни появляется пожилая женщина. В руках у нее большая деревянная шумовка. Пряди седых волос выбились из узла на затылке. Мальчик что-то шепчет ей на ухо. Она кивает, кладет руку ему на плечи. Он говорит, что Вальтера нет дома. Еще днем они с отцом и дядей ушли в город. Там что-то стряслось. Какие-то юнцы напали на еврейские магазины. И они пошли помочь друзьям защитить свое имущество. Она качает головой и поджимает губы. Я встаю. Боюсь, что дальше будет хуже. Будьте осторожны. Может, вам лучше закрыться сегодня пораньше и пойти домой? Сказать больше я не осмеливаюсь. У меня холодеет под ложечкой, когда я сажусь в трамвай, идущий в центр. Время идет, минут 20 я уже потратила. Темные улицы за окнами ярко освещенного трамвая странно пусты. «Пожалуйста, Господи, если ты есть, сделай так, чтобы я нашла его живого и невредимого». Трамвай петляет по окраинам старого центра. Здесь не так пусто, на улицах есть люди. Издалека доносятся крики, вопли. Неужели началось? Трамвай заскакивает четверо рабочих, встают рядом с моим сиденьем. Негромко переговариваются грубыми голосами. «Так что там стряслось, Вильгельм? Что ты слышал?» «Мятеж», — шмыгнув носом, Вильгельм придергивает плечами. Другой добавляет что-то неразборчивое, все четверо смеются. Одно слово я все же уловила — «евреи». И по коже у меня идут мурашки. Но тут трамвай поворачивает, скрежеща тормозами, и больше я ничего не слышу. В верхней части брюля он замирает. Может быть, сойти? Ведь Вальтер может быть где угодно. Но я решаю подождать еще. Зато сходят рабочие, и в сторону Дитрихринга я еду одна. Выхожу на следующей остановке. На улице полно людей, и я, перейдя проезжую часть, направляюсь в сторону Томаскирхе. Мимо проходит ватага парней, и они идут в другую сторону, вниз по Готшетштрассе. Сама не знаю, почему я поворачиваю и направляюсь за ними. Воздух становится тяжелым, в горле першит, трудно дышать. Дым. На углу Готшетштрассе и Центральштрассе я останавливаюсь. Прямо передо мной то самое здание, к которому Вальтер приводил меня в наш первый день в городе. Синагога. Помню, как мне было стыдно стоять рядом с ней тогда, и как я злилась на Вальтера за то, что он привел меня в такое место. Я снова вижу его лицо. Горделивое, восторженное, влюбленное. И его движение, когда он вытащил из-под пиджака книжку Кафки и протянул ее мне. Я невольно всхлипываю. На меня оборачиваются. Жар стоит такой, что обжигает кожу там, где она не прикрыта одеждой. Синагога объята пламенем. Его языки взметаются к небу. Здание трещит и гудит, словно огромный костер. Внутри тоже огонь. Он рвется из окон, лижет потолки. Улица полна зевак, которые смотрят бесплатный спектакль с безопасного расстояния. На улице прямо перед синагогой стоит пожарная машина. Пожарные, лениво привалившись к ее борту, безучастно наблюдают огненный ад. «Почему они ничего не делают?» — спрашиваю я у кого-то рядом. «Синагогу спасать никто не будет», — получаю я ответ. «Пожарных вызвали на тот случай, если огонь перекинется на немецкую собственность». «Но... а вдруг там люди?» — спрашиваю я, чувствуя, как у меня тяжелеет в груди. «Где же Равин?» «Разве ничего нельзя предпринять?» Человек рядом со мной выразительно пожимает плечами. «Попробуй, коли хочешь», — фыркает он. «А как же Кафка?» Мне становится нехорошо при мысли о том, что книга, которую с такой любовью подарил мне Вальтер, а я позже отвергла, будет проглочена огнем. Я обхожу толпу зевак. Сбоку от горящего здания лежит груда книг и бумаг. Их тоже подожгли. Этот костер стерегут двое. Поодаль стоят какие-то люди и смотрят на горящие книги. Все они молчат, и только маленький мальчик громко спрашивает. «Почему они сжигают наши вещи? Это же наши вещи!» Ему никто не отвечает. Я поворачиваюсь к пожару спиной и бегу в центр старого Лейпцига. Здесь все как всегда, словно ничего не происходит. Люди прогуливаются, заходят в кафе, в рестораны. «Как они могут? Бесчувственные свиньи!» Я еще прибавляю скорости и бегу до ломоты в груди. Только в самом конце брюля я перехожу на шаг и иду, жадно глотая воздух. Навстречу мне попадаются кучки мужчин, Откуда-то доносятся странные звуки, крики. Сворачивая на улицу, я прижимаюсь к стене, но скоро понимаю, зря. Самое безопасное место сейчас — середина проезжей части. Кислый запах висит в воздухе. Орды мальчишек и мужчин громят витрины, вышибают двери, врываются в магазины и с криками выносят награбленное. Они даже не смотрят, что хватают. Все сойдет, лишь бы побольше. Грабители гикают, улюлюкают. Тротуары искрятся от осколков стекла. У разбитых витрин тут и там я вижу полицейских, но они даже не пытаются навести порядок. Прямо передо мной из скрытого проулка за ателье выскакивают двое мужчин. Витрина ателье уже разбита. Какие-то мальчишки лет 14, не больше, тащат на улицу охапки тканей. Мужчины с отчаянным криком бросаются им наперерез с намерением защитить свою собственность. Сбегается толпа, меня оттирают в сторону, где я в страхе прижимаюсь к стене. Хозяев ателье окружают, и больше я их не вижу. Мужчины на улице уже не отцы, братья и сыновья. Это дикие звери, отведавшие крови, почуявшие свою силу и вкус к разрушению. Тонкая пленка цивилизованности слетает легко, и обнажается истинная суть человека. Звериная, неуправляемая, скотская. Я продолжаю смотреть, мои ноги точно приклеились к асфальту. Я ожидала увидеть армию евреев, которая выйдет на улицы, чтобы скрестить оружие с национал-социалистами. Ничего подобного. На улицах нет никого, кроме грабителей и бандитов, которые крушат все на своем пути, умещая свой гнев на витринах магазинов. Надо уходить. Здесь опасно и нет Вальтера. Я разворачиваюсь, чтобы вернуться туда, откуда пришла, и вдруг вижу впереди справа знакомую вывеску «Келлер и Ко». Глупо, конечно, полагать, что он сейчас там, но, с другой стороны, где мне еще его искать? Медленно я пробираюсь по узкой, заполненной мечущимися людьми улице. Где-то со звоном бьется витрина, раздается торжествующий вопль. Кругом дымно, жарко и душно. Какого черта я здесь делаю? И правда, люди вокруг меня мечутся точно черти в аду, упиваются насилием и разрушением. Мне становится страшно. Пора домой. Там меня ждет бедняжка Берта. Ради меня она поставила на карту все, что у нее есть. К тому же, найди я сейчас Вальтера, чем я смогу ему помочь? Вдруг мое внимание привлекает какой-то человек. Молодой парень. Мне знакомо его движение, знаком наклон торса, когда он подается вперед. Я вглядываюсь в него. Томас. Да, это действительно Томас. Яростно машет киркой. Почему-то он не в форме, хотя вокруг него парни из его отряда в основном такого же возраста, как он, некоторые помладше. Это гитлер-югентовцы. Но почему они все в гражданском? Томас что-то выкрикивает, и толпа бросается громить витрину универсального магазина. И тогда он оборачивается, точно почуяв мой взгляд. Что-то кричит мне, но я не слышу слов. Я стою на середине дороги, как приклеенная. И тогда он бросает кирку и бежит ко мне. «Хэти!» «Ты что тут делаешь? А ну марш домой, здесь опасно!» Я тупо киваю. «Твой отец знает, что ты здесь?» «Нет, то есть да, я была с друзьями, но услышала шум, пришла посмотреть». «Идем, я тебя провожу». Томас обхватывает меня за плечи и уводит по улице вверх. Я не сопротивляюсь, покорно иду за ним. Все мое тело обмякло, я едва держусь на ногах. «Почему ты здесь, Томас? Что происходит? Где твоя форма?» «Нам приказали». И он постукивает себя пальцем по носу, как будто намекает, что это большой секрет. «Уничтожай или тебя уничтожат. Вот какой у нас теперь выбор, Хэтти. Мне надо вернуться, но сначала я провожу тебя до дома или хотя бы до трамвая». Битое стекло хрустит под ногами. Горло саднит от дыма, глаза слезятся. Вдруг слева крики. Двое в обносках выволакивают из магазина третьего старика в приличном костюме и бросают его на проезжую часть прямо перед нами. Старик отбивается, яростно бронясь. Ему удается высвободить руки, но тут же его кулак с быстротой молнии взлетает вверх, и один из нападающих получает удар в нос. «Тупой ублюдок!» — вопит тот и с товарищем набрасываются на старика. Начинается избиение. Старик кричит громко, тонко, отчаянно. Этот животный крик боли пронизывает меня до костей. Старик уже лежит, извиваясь на тротуаре, а те двое продолжают пинать его, стараясь ударить посильнее. «Не смотри». Голос Томаса раздается у самого моего уха, но я не могу отвести глаз. Старик уже не визжит, а скулит. Бандиты вышибают из него остатки жизни. «Прекратите!» — кричу я. «Хватит! Сделай же что-нибудь!» Я поворачиваюсь к Томасу, но он стоит, опустив руки, и не двигается с места. «Господи, они же его сейчас убьют!» — воплю я. Вокруг меня все меркнет, зато старика и его убийц я вижу четко, как в объектив. Бросаюсь к ним. Сильные руки держат меня, не пускают. Я вырываюсь, кричу. Со стариком, похоже, все кончено, он больше не скулит. «Перестань, Хэтти, идем домой», — говорит Томас прямо мне в ухо, а сам до боли стискивает мне руки. Те двое перестают пинать, тяжело и часто дыша смотрят на меня. «Уводи ее отсюда», — говорит один из них Томасу. «За нее засудят. Девчонкам здесь сегодня не место». И они уходят, а недвижное тело, изуродованное и окровавленное, остается лежать на грязной дороге среди осколков стекла. Томас снова берет меня за плечи и, огибая убитого старика, решительно уводит прочь из этого ада. Мы на остановке ждем трамвая. Вокруг все как всегда. Деревянная крыша над нашими головами. Одинокий фонарь в конусе жидкого света. После тех ужасов, что творятся сейчас на Брюле, тишина здесь кажется сверхъестественной. Мне отчаянно хочется забыть то, что я видела, но я понимаю, эта сцена останется со мной навсегда. Жестокость, насилие. Те люди, они ведь сознательно убивали того старика, хотели его прикончить. Вопли, крики о помощи, тело, извивающееся в грязи. Жуткая картина снова и снова встает передо мной, заслоняя собой остальное. Я бездействовала. Просто стояла и смотрела, как из человека вытекает жизнь. Даже не попыталась облегчить его смертные муки. Кто же я после этого? Соучастница? Вальтер. Что, если и его тело, избитое, изломанное, лежит сейчас где-нибудь в канаве? У меня вырывается крик. Я не нашла Вальтера. Томас внимательно смотрит на меня сверху вниз. «С тобой все будет в порядке?» «Все хорошо», — лгу я и стискиваю зубы, чтобы они не стучали. Счет времени давно потерян, и я смотрю на часы. Странно, прошел всего час, я еще успею домой вовремя, и Берта будет довольна. Из-за угла выныривает трамвай, и, вспарывая лучом фонаря темноту, с лязгом приближается к нам. «Спасибо, что присмотрел за мной, Томас. Со мной все будет хорошо, я обещаю». «Мне надо назад». Он оглядывается в сторону Брюля. «Но я должен убедиться, что ты доберешься до дому целая и невредимая». «Да и нет, правда». Я пытаюсь изобразить смех. «Отсюда до нашего дома всего 5 минут езды. Что может со мной случиться?» Трамвай подъезжает и останавливается, скрежеща тормозами. «Томас». Собрав все силы, я смотрю ему прямо в глаза. «Спасибо, что позаботился обо мне. Со мной все будет в полном порядке. Возвращайся к своим обязанностям». Изобразив улыбку, я вскакиваю на подножку трамвая и уезжаю. «Иди!» — весело кричу я Томасу. «Скоро увидимся, обещаю». Трамвай уже отъезжает, а он все стоит на остановке, расставив длинные ноги, явно не зная, что предпочесть — свой долг или мою безопасность. Наконец он поднимает руку и поворачивается, чтобы уйти. Мне начинает тошнить, кружится голова. Я сажусь на деревянную скамью и кладу голову на колени. «Вальтер, пожалуйста, будь живым». Дрожь все не проходит. Изуродованное тело стоит у меня перед глазами. Голова пробита, лицо уткнулось в грязь, кругом кровь. Наверное, у него была жена, дети, внуки. Те, кто любил его, звал уменьшительными именами, смеялся над его шутками. И вот все кончено. Лицо теряет четкость очертаний, расплывается, и вдруг становится лицом Вальтера. На меня накатывает тошнота, такая сильная, что где-то посреди Гиндербургштрассе я выскакиваю из трамвая, и меня рвет прямо на обочину. Желудок выворачивает раз, другой, третий. Наконец рвота прекращается, но лучше мне не становится. Вся дрожа, я иду по самой середине дороги в ту сторону, где, как говорил мне Вальтер, стоит дом его бабушки. Может быть, он сейчас там, живой и невредимый. Здесь тише, чем в центре, но в воздухе тоже сильно пахнет гарью. Такое ощущение, как будто прямо в центре нашего высокоцивилизованного города вдруг вспыхнула война. Или что я бреду через какой-то бесконечный кошмар, от которого никак не могу проснуться. Впереди горит дом. Может быть, это как раз и есть дом Вальтера. На улице перед ним пожарная машина. Рядом пожарные. Смотрят, наблюдают. И разглядываю элегантный фасад, который прямо у меня на глазах пожирает пламя. Его источник где-то внутри здания. У меня холодеет под ложечкой. Вспоминая, как описывал мне свой дом Вальтер, я почти уверена, это он. Я прорываюсь в первые ряды зевак. «А что случилось с жильцами?» Спрашиваю я у женщины, которая, не отрываясь, смотрит на пламя, держа двух маленьких сыновей за руки. «Сбежали, брызнули отсюда точно крысы из горящего амбара», — с кислой миной отвечает она. «Этот идиот Шлосс?» Она показывает на лавку зеленщика через дорогу. «Спрятал у себя баб. Мужчин забрали в гестапо». «Мужчин?» — переспрашиваю я. «Каких мужчин? Куда их повели?» «Неужели я опоздала?» Горький привкус желчи разливается во рту. «Да кто ж их знает, давно уже пора», — добавляет она и шмыгает носом. «Я уж устала жаловаться. Тут мы, а тут евреи. Один бог знает, что они могли сделать с нашими ребятишками. Надоело уже страхи-то жить. Уж да и только. Вот и Шлосс, я говорю, не мути воду, не то наживешь себе неприятности. Да разве он послушает?» Я локтями прокладываю себе дорогу через толпу и бегу к лавке зеленщика. «Злая паршивая корова», — произношу я вслух. «Господи, только бы эта тетка ошиблась, только бы не забрали Вальтера». Гершлос стоит, заслоняя спиной узкую боковую дверь в лавку, и разговаривает с бандой обозленных юнцов. «Ты ничем не лучше их, если прячешь у себя этих ублюдков», — говорит один из них. «Вышли их сюда», — требует другой. «Это всего лишь женщины и дети, перепуганные до смерти. Нечего вам с ними делать», — твердо отвечает лавочник. «Тогда мы выбьем тебе витрину и сами доберемся до них», — объявляет первый юнец, в руке у него тяжелая деревянная бита. «Ну-ну-ну», — Горшлос поднимает вверх обе руки. «Успокойтесь, на что они вам, эти несчастные? Будьте уверены, я сам не рад, что пришлось приютить их у себя. А куда деваться? Дом у них горит, ночью идти некуда». И он кивает на пожар через дорогу. «Утром, как рассвет, я сразу отправлю их прочь. Меня и уговаривать не надо». Парни переглядываются. «Утром их здесь не будет, даю слово», — твердо повторяет Гершлос. «Смотри, Шлос», — ворчит один из юнцов. «Утром мы вернемся, если ты нас обманешь до беды». Он поворачивается к лавочнику спиной и уходит. Остальные за ним. Гершлос уже закрывает дверь, когда я бросаюсь вперед. «Пожалуйста». Я сую ногу между дверью и косяком. «Пожалуйста, я хочу помочь». Он хватает меня за руку, таскивает в лавку и захлопывает дверь. Там рассматривает меня, удивленно подняв брови. «Я друг Вальтера Келлера», — объясняю я. «Он здесь? Вальтер здесь?» На верхней ступеньке лестницы появляется женщина, мать Вальтера. Я сразу узнаю ее. Хотя она похудела, постарела и высохла с тех пор, как я видела ее в последний раз. Медленно она спускается по лестнице, ее платье в пятнах копоти и грязи. Слезы текут из ее глаз, оставляя на закопченных щеках светлые дорожки. За ней идет другая женщина, пополнее, зато и трое детей. Кузены Вальтера и его тетя. «Все в порядке, Гершлос», — тихо говорит мать Вальтера. «Кто вы?» Она внимательно смотрит на меня. «Я Герта Хайнрих». Она вздрагивает. «Когда-то Вальтер и мой брат Карл дружили», — торопливо добавляю я. «А несколько месяцев назад я случайно встретилась с Вальтером». «Знаю», — заявляет она враждебным тоном. «Он говорил. А еще я помню, как он был расстроен». «Роу Келлер, я пришла сюда не для того, чтобы оправдывать свою семью. Речь идет о безопасности Вальтера. Где он?» Она трясет головой. «Всех забрали». Мать оскаливается, словно загнанная в угол собака, которая не сдается, огрызается. «Мужа, сына, Шурина, всех!» Эсэсовцы повезли их в тюрьму, а наутро обещали отправить оттуда в лагерь, в Бухенвальд. В глазах у меня темнеет. Я его подвела. Пол уходит из-под ног, и я обеими руками вцепляюсь в перила, чтобы не упасть. «Я ходила в гестапо, но меня оттуда выгнали. А ведь они ничего плохого не сделали». Она плачет, поднимая руки к искаженному болью лицу. «А Вальтер? Он ведь должен был ехать в Англию, начать там новую жизнь, жениться, быть счастливым. А что теперь? Как я их оттуда вытащу?» В бессилии я опускаюсь на нижнюю ступеньку лестницы. «Не знаю». «Что же я наделала? Почему не пришла раньше? Надо было найти возможность выскользнуть из дома сразу, как только я прочла тот страшный приказ». Прячу лицо в ладони. Вижу Вальтера, его улыбку, глаза. Кажется, даже чувствую его запах, теплый и нежный. «Дети напуганы», — продолжает фрау Келлер, и я поднимаю голову. «Нам некуда идти, только в еврейский дом утром. У нас не осталось ничего, кроме одежды, которая на нас. Теперь, даже если Вальтера освободят, нам все равно нечем будет заплатить налог, и он не сможет уехать. Все, что у нас было, пропало». Ее голос дрожит, дети начинают плакать. Окружив меня, они смотрят испуганными и отчаянными глазами. «Простите», — бормочу я. Никогда в жизни не чувствовала себя такой беспомощной. Смотрю на часы. Долго не могу понять, что они показывают. Наконец соображаю. Меня нет дома уже больше 2 часов. А пока я туда доберусь, пройдут все 3. «Я должна идти». Все молчат, когда я подхожу к Геру Шлоссу. Он также молча отпирает передо мной дверь. «Я не такая, как мой отец», — говорю я им, уже перешагнув порог. «Совсем не такая». Стараясь не шуметь, я открываю заднюю дверь нашего дома и прошмыгиваю внутрь. В коридоре темно, и на миг во мне просыпается надежда, что, может быть, мне повезло, и они уже легли спать. Но тут в конце коридора возникает силуэт, и мамин голос, пронзительный и громкий, разрывает тишину. «Где ты была, черт тебя побери?» Она подбегает, цепляется в мои плечи худыми длинными пальцами, неожиданно сильно встряхивает и кричит мне прямо в лицо. «Ты глупая, бестолковая девчонка! Тебе же запретили выходить! Я обзвонила всех, кого могла, но никто о тебе ничего не слышал!» Выпаливает она на одном дыхании. «Я позвонила отцу, я уже собиралась звонить в полицию!» Мы выходим в прихожую, и тут я вижу Берту. Ее испуганное лицо в слезах, руки трясутся. Меня охватывает стыд. «Прости меня», — говорю я каркающим голосом. Мой язык сух, как наждачная бумага. Я падаю на скамью. Вальтера не предупредила, Берту подвела. Мне становится страшно за нас обеих. Что с нами будет, когда узнает папа? «Посмотри, в каком ты виде! Вся в саже, в грязи! А это что, кровь? Хэтти, от тебя пахнет дымом!» Она дает мне пощечину, резкую, злую. Я подношу руку к щеке. «Хэтти!» В голосе мамы звучит не только гнев, но и тревога. «Мне надо воды». «Берта, пожалуйста». Положив руки мне на колени, мама опускается на корточки, заглядывает мне в глаза, но я отворачиваюсь. «Не понимаю, за что ты так со мной? Я потеряла сына. Я не могу потерять еще и тебя». И стискивает меня в объятиях. Берта приносит стакан воды. Я выпиваю ее залпом. Вода прохладная, освежающая. Бальзамом льется в мое обожженное горло. Потом кухарка протягивает мне смоченное в горячей воде полотенце, чтобы я могла обтереть грязь и копоть с лица. «Ты можешь идти», — холодно говорит ей мама. «Утром поговорим. Сейчас у меня нет сил». «Да, фрау Хайнрих». Берта шмыгает носом и идет к лестнице. «Что она тебе сказала?» — спрашиваю я, когда Берта нас уже не слышит. «Что отправила тебя к фрау Вебер через улицу попросить немного имбиря, потому что у нас закончился. Ты пошла и не вернулась. Берта с ума сходила от тревоги, но она не должна была использовать тебя как прислугу даже в отсутствие Ингрид». «Это неправда», — быстро говорю я. «Она мне покрывает, я солгала ей. Сказала, что у нас закончился имбирь, чтобы она послала меня к соседям. Это был предлог выйти из дому. Берта ни в чем не виновата, мама, это моя вина». «Но зачем?» Потрясенная мама сидит передо мной на коленях и раскачивается взад-вперед. «Папа прав, ты действительно стала какой-то дикой. Если бы не Карл, я плохо смотрела за тобой». «Нет, мама, ты тут ни при чем». Я скручиваю полотенце, которое до сих пор держу в руках. «Просто я ненавижу сидеть тут в 4 стенах, как в тюрьме. Я тоже хочу сражаться за Германию. Нечестно, что все веселье достается мальчишкам». Мама смотрит на меня с отвращением. «Вот как? И ты из-за этого сбежала? Подвела Берту, а все потому, что тебе хочется драться, как глупому мальчишке? Папа запретил тебе выходить. Ты нарушила его прямой приказ, Герта. Что за бес в тебя вселился?» В ее глазах я снова вижу гнев. «Отправляйся к себе. Вымойся, переоденься и ложись спать. Папа вернется и решит, что делать с тобой и Бертой». Я запираюсь в ванной, где так долго скребу себя мочалкой, что кожа начинает соднить. Стоило мне остаться одной, и все ужасы минувшего вечера нахлынули на меня с новой силой. Убийство того старика, грабежи и пожары на улицах Лейпцига. Я ничем не смогла помочь Вальтеру. Скорее, даже наоборот, подвела. Отчаяние его матери и двоюродных братьев. Что, если папа узнает, где я была? А Берта? Что с ней теперь будет? В любом случае, это моя вина. Это я разрушаю и порчу все, к чему не прикоснусь. И я начинаю хохотать. Раньше думала, что рождена для великих дел. Что не такая, как все. Вот дура-то. Люди, хорошие люди, такие как Вальтер и Берта, рискнули ради меня все моя. Я со своей непроходимой глупостью подвела их, когда они больше всего во мне нуждались. Много позже я поднимаюсь на верхний этаж. Под дверью в комнату Берты видна узкая полоска света. Я тихонько скребусь. Тишина. Потом дверь приоткрывается, и в щели появляется лицо Берты. «Мне очень жаль, что все так вышло», — шепчу я. «Да», — сухо отвечает она. «Его увезли в концлагерь». «Мне тоже жаль». Мы смотрим друг на друга. «Идите спать, фройлен Герта». «Вряд ли я когда-нибудь смогу спать». То, что я видела сегодня, преследует меня. Как могут люди творить такое? Природа жестока, но на такое зверство способен лишь человек. Неважно, в какого бога мы верим, какой расе принадлежим и откуда мы родом, неважно, какой у нас цвет волос и глаз, какая форма носа и размер ноги. Все мы все равно люди. Мы страдаем и радуемся, тоскуем и любим одинаково. У каждого из нас есть свои надежды и мечты, семьи, друзья и любимые. Так почему же одни люди столь чудовищно слепы и топчут других, как вещи, брошенные на дороге? А ты, Вальтер, стоит мне закрыть глаза, и я вижу, как ты, избитый до полусмерти, умираешь на грязной холодной земле. Пожалуйста, Вальтер, не умирай.